Они встретились в кабинете Джеймса, в его доме на 18-й улице в западной части города. Беронис была растрогана. Джеймс принял ее очень тепло и дружески, с большим интересом слушал ее рассказ о том, где она побывала и что видела. Доктор Джеймс понимал, что Беронис интересует судьба состояния Каупервуда, и хотя ему было неприятно вспоминать о том, как скверно исполнили свои обязанности душеприказчики Каупервуда, он счел своим долгом подробно рассказать Беронис обо всем, что произошло в ее отсутствии. Прежде всего, несколько месяцев назад умерла Эйлин. Беронис была потрясена. Она всегда думала, что именно Эйлин выполнит волю Каупервуда и распорядится всем его имуществом, как он того хотел. Она тотчас вспомнила, что Каупервуд всегда желал основать больницу. «Как же с больницей, которую он собирался построить в Бронксе?» — поспешно спросила она. «Ну, из этого ничего не вышло», — отвечал Джеймс. «Слишком много стервятников набросилось под прикрытием закона на состояние Фрэнка после его смерти. Со всех сторон посыпались иски, встречные иски, требования об отказе в праве выкупа закладных, даже состав душеприказчиков и тот был опротестован. Большое количество акций на 4,5 миллиона долларов было признано обесцененными». Пришлось выплачивать проценты по закладным, покрывать всевозможные судебные издержки. Росли горы счетов, и в конце концов от громадного состояния уцелела едва десятая часть. «А картинная галерея?» — с тревогой спросила Беронис. «Ничего не осталось. Все продано с аукциона. И дворец тоже продан за неуплату налогов и тому подобное». Эйлин принуждена была выехать оттуда и снять себе квартиру. А потом она заболела воспалением легких и умерла. Разумеется, все эти тревоги и огорчения лишь ускорили ее смерть. «Какой ужас!» — воскликнула Беронис. «Как больно было бы Фрэнку, если бы он знал! Столько сил стоило ему все это!» «Да, немало», — в раздумье заметил Джеймс. Но никто не верил в его добрые намерения. Куда там? Даже и после смерти Эйлин в газетах все еще называли Каупервуда человеком сомнительной репутации, банкротом, чуть ли не преступником. «Посмотрите», — кричали они, — «его миллионы рассеялись, как дым». Одна статья так и называлась «Что посеешь?». Там говорилось, что деятельность Фрэнка потерпела полный крах. «Да». Немало было злобных заметок, и все потому, что когда Фрэнк умер, от его богатства при попустительстве господ-законников осталось одно воспоминание. «Как это тяжело! Как ужасно, что из всех прекрасных начинаний Фрэнка так ничего и не вышло!» «Да, не осталось ничего, кроме могилы и воспоминаний».